Глава 7. Я еще не успел дойти до грузовика с пленными, как услышал голос Шерхана. А когда Хеншель 33 оказался в поле зрения, увидел старшего сержанта, который, как обычно, времени зря не терял. Сидя на бревне, рядом с грузовиком и пристроив туда же котелок, он размахивал рукой с зажатой в ней ложкой и что-то громко втолковывал водителю Хеншеля, Синицыну. Красноармеец стоял перед ним чуть ли не по стойке смирно. Пленные и их охрана тоже были при деле. Рассевшись на траве в тени фургона, мои ребята наперегонки с немцами дружно работали ложками. Я уже хотел было прервать это безобразие. Что за дела? Пленные, считай, без охраны. Ведь их конвоиры, положив оружие на траву, всецело поглощены содержимым своих котелков. Один бросок, и в руках любого из фашистов могла оказаться винтовка сидевшего с ним рядом бойца. На всякий случай, расстегнув кобуру, я набрал в легкий воздух, чтобы как можно громче гаркнуть слова приказа. Но тут мой взор зацепился за фигуры двух бойцов Бедина. Они стояли невдалеке, в тени разлапистой березы, и внимательно наблюдали за процессом принятия пищи немецкими офицерами. При этом автоматы у обоих были на изготовку. «Да», — подумал я. Под надзором таких волкодавов у немцев ни на мгновение не может возникнуть мысли, чтобы хотя бы попытаться вырваться из плена. Так что все было под контролем, и мои ребята могли спокойно отдохнуть и поесть. Я, надо признаться, тоже вдруг ощутил зверский голод. Еще бы, с самого утра во рту ни маковой росинки. Судя по всему, такое мое состояние каким-то образом передалось Шерхану на расстоянии, ведь мы с Быковым подошли совсем тихо, и он нас не мог видеть. Но только Наиль на полуслове вдруг смолк, подскочил, повернулся ко мне и воскликнул. «Товарищ подполковник, а ваша порция еще горячая и в термосе дожидается, там и товарищу лейтенанту хватит. Сейчас красноармеец Синицын достанет из кабины чистые котелки, и можно приступать к обеду». Он только глянул на Синицына, и тот уже метнулся к кабине. Я смолчал. Лейтенант Быков попытался было отказаться, ссылаясь на нехватку времени и то, что нужно спешить выполнять боевую задачу. Но старший сержант калач тертый. И в эту тираду умело вернул свое. «Война войной, а питаться нужно. А то всю дорогу будем думать, как бы урвать где-нибудь какую-нибудь крошку, а не о том, как лучше накостылять фашистам. Вон немцы, вояки грамотные и злые». А обедают всегда по расписанию, и поэтому, может, всегда и успевают, да и откровенных ляпов не делают. К тому же, товарищ лейтенант, ваши танкисты тоже сейчас обедают. Не стоит лишать их такой вкуснотищи, как горячий обед. Тем более перед предстоящими тяжелыми боями. Неизвестно, когда еще придется покушать. А поварихи, надо сказать, здесь замечательные. Товарищ лейтенант госбезопасности такие кадры привлек. Даже непманы такого борща наверняка не пробовали. Говоря все это, Шерхан внимательно поглядывал на меня. Ждал, какая будет реакция. У меня первоначальное желание было такое же, как у танкиста. Гнать быстрее вперед, чтобы выручать своих братьев. Однако монолог хитреца попал на очень благодатную почву. Голодный желудок горячо поддерживал слова Наиля. А обоняние жадно впитывало аромат, исходивший из котелка старшего сержанта. Потом и рассудок сдался. Ведь несколько минут задержки для поддержания физической формы в дальнейшем могли спасти ситуацию. Одно дело идти в бой сытым и отдохнувшим, и совсем другое – изможденным и голодным. Первое предполагает психологию победителя. Второе тоже допустимо, но только когда уже кидаешься в последний бой. Когда уже на все наплевать, лишь бы остановить врага. А немец – это не тот противник, которого можно было бы взять одним отчаянным. На пределе физических сил наскоком. Борьба нам предстояла долгая и тяжелая. Все эти мысли за доли секунды пронеслись в голове, и я одобрительно кивнул Шерхану. А тот, увидев такую реакцию, соловьем запел, описывая качество борща и крепчайшего чая с выпечкой, который приготовили работники Бединского пищеблока. Под эти возбуждающие аппетит слова мы с лейтенантом Быковым взяли уже наполненные котелки, которые принес нам красноармеец Синицын, и примостились на то же бревнышко, где до этого сидел старший сержант. Сам Шерхан, чтобы не мешать командирам, отошел с бойцами охраны и продолжил обед. Наступила тишина, прерываемая только дробью ложек о металл котелков. В недолгие 10 минут блаженный праздник желудков окончился, сменившись на бешеную суету. Быков убежал к своим танкистам. Конвоиры громкими криками загоняли пленных в кузов Хеншеля при активном участии Якута и Шерхана. Ну а я в очередной раз проводил инструктаж нашего водителя, красноармейца Синицына. Задача у него оставалась прежней – держаться метрах в 10-15 от замыкающего танка и при появлении немецких самолетов немедленно сворачивать с дороги и загонять грузовик под деревья. Наконец, пленные были загружены. Шерхан пристроился рядом со мной в кабине, и как только мы услышали рев танковых двигателей, я дал команду начинать движение. Первоначально наша колонна была не очень длинной, немногим более 100 метров. Но когда мы переехали мост и к нам присоединилась остальная техника, то стала напоминать своим видом гигантскую гусеницу, медленно ползущую по асфальтовому шоссе. Скорость движения диктовали танки, прогрызающие путь сквозь месиво частично сгоревшей, а в основном брошенной военной и гражданской техники. Иногда я встречал взгляды выживших в этом аду и не убежавших подальше в леса людей. Их понурые фигуры изредка возникали недалеко от обочин, в перелесках, протянувшихся вдоль шоссе. В глазах некоторых вспыхивала надежда, когда они смотрели на нашу колонну. Но в основном полное равнодушие и обреченность. Люди уже ни во что не верили. И по всему было видно, что они полны боли и жалости к нам, которых гонят, по их мнению, на верную смерть. Наверняка все эти люди думали, что на фронт выдвигается свежая воинская часть из резерва, бойцов которой накачали политическими лозунгами и бросили затыкать дыру в обороне. И что вряд ли эта колонна доберется до фронта. Раздолбят ее немцы с воздуха еще в пути. А выжившие красноармейцы пополнят неуправляемое стадо беженцев. Знали бы они, какие люди сейчас идут в этой колонне к фронту. Среди них нет ни одного политработника. И средних командиров всего 2. А командует всем этим воинством бывший служака Гушоздора. Казалось бы, смешно. И кажется, что при первом же столкновении с противником эта, так сказать, сборная солянка неминуемо разбежится. Но это далеко не так. Были бы у этих ребят такие слабые душонки, давно бы уже все разбежались. Возможностей для этого была масса. У раненых военнослужащих люди Бедина даже документы не изымали. Думали, что их будут эвакуировать в тыловые госпитали. Кто же знал, что сложится такая обстановка, и легко раненых придется ставить снова в строй. И они встали. Никто не попытался симулировать слабость после полученного совсем недавно ранения. То есть это были добровольцы. Обстрелянные, испытавшие все тяготы недавнего разгрома и чудом избежавшие гибели. Словом, настоящие воины, которые готовы были умереть, но выполнить поставленные задачи. Я был уверен, что теперь эти люди будут биться до последнего вздоха, и уже никогда паника их не зацепит. Все, отпаниковали свое. Теперь это закаленные, стойкие бойцы. Я не сомневался, что вновь сформированное подразделение сможет достойно вступить в бой с фашистами. Но до них нужно было еще добраться, а в этом нам здорово могло помешать Люфтваффе. Эти стервятники чуяли, где можно напиться настоящей, здоровой русской крови. Пускай бойцы были проинструктированы в том, как себя вести при команде «Воздух», а в колонне двигалась техника, способная вести огонь по самолетам противника, но опасения последствий воздушного налета оставались. Кроме бригадных бронеавтомобилей, доработанных для ведения зенитного огня, в колонне шли 2 ЗИСа с установленными в кузовах с четверенными пулеметами «Максим». Именно на их огонь при отражении воздушного нападения я надеялся больше всего. Пулеметы эти я снял с зенитного прикрытия моста. Было понятно, что немцы не собираются его бомбить, хотят захватить мост неповрежденными. Таким образом, мы были далеко не беззащитны перед самолетами Люфтваффе. Но все же Синицын получил приказ при их появлении сразу сворачивать с дороги и укрываться под деревьями. Уж слишком важный груз мы везли. Нельзя было оставаться на дороге, даже плотно прикрытой зенитным огнем. За изгибом дороги показался ЗИС. Он стоял прямо поперек шоссе. Из кузова выпрыгнули несколько человек и бросились в сторону обочины. У 2 из них в руках были какие-то пакеты. И, судя по всему, достаточно тяжелые. «О, сволочи! Мародеры проклятые!» – подумал я. «Пули на вас не хватает. Польские кровопийцы, живоглоты долбаные. Наверняка за добычей выползли поляки. А кто же еще?» Только местные куркули, которые пользуются нашим тяжелым положением и грабят беззащитных беженцев. Услышали гады звуки подошедшей к ним военной техники и бросились в сторону леса. А там у них наверняка подготовлены подводы, чтобы увозить в свои норы награбленный груз. Видимо, такие мысли возникли не только у меня. Нервы у командира БА-20 сержанта Брызгалина, который ехал за нами, не выдержали. Раздалась пулеметная очередь, и два мародера, навьюченные тяжелыми пакетами, упали. Остальные залегли и ползком все-таки скрылись в небольшой рощице. Передовой КВ, не задерживаясь на такую мелочь, как стоящий поперек шоссе грузовик, сходу снес его, и колонна, не притормаживая, поползла дальше. Мы отъехали от протараненного танком грузовика, наверное, 300 метров, как раздался вопль Шерхана. «Воздух!» У меня от этого крика сердце ухнуло вниз, и я внутренне сжался. Предпринять ничего не успел. События закрутились так стремительно, что мне в них выпало исполнять только роль бессловесной тряпичной куклы. Красноармеец Синицын, услышав вопль Шерхана, тут же нажал клаксон, вывернул руль, и мы, сходу миновав кювет, поскакали по буеракам в сторону находившейся неподалеку рощицы. Болтало неимоверно. Держаться приходилось за старшего сержанта, сидящего у окна. И это получалось плохо. Вернее, у меня-то хорошо, а вот сам Шерхан что-то некрепко держался за поручень, что был рядом с ним. Мельком глянув на его физиономию, я понял, почему. Лицо у Наили было все окровавлено, взгляд слегка расфокусировался, челюсть отвисла. Парень получил болевой шок. Слишком рьяно он, бедолага, высовывался из окна, высматривая в небе немецкие самолеты. А у Синицына молниеносная реакция. Услышал команду «воздух» и мгновенно начал выполнять предписанный маневр – уводить грузовик с дороги в ближайший лесок. Шерхан при этом не успел выдернуть голову из открытого окна и при начавшейся болтанке боднул головой железную раму. Через минуту этого родео я почувствовал, что моя опора стала тверда, как скала. Старший сержант наконец очухался и теперь намертво держался за поручень обеими руками. А еще через минуту мы вкатили в спасительную рощу. Как только грузовик встал под пышную крону громадного клена, Шерхан распахнул дверцу кабины и выпрыгнул в густую траву. Следом и я вылез из кабины, но предварительно приказал Синицыну достать аптечку и заняться обработкой раны на голове старшего сержанта. Выбравшись из кабины Хеншеля, я понял, что поспешил с приказом оказать старшему сержанту медпомощь. Шерхан сам с этим прекрасно справился. У этого хозяйственного мужика в необъятных карманах быстро нашлись и маленькая плоская фляжка, и упаковка чистого бинта. Увидев эту серебряную фляжку, я про себя усмехнулся. Знакомая вещь. Еще совсем недавно она принадлежала диверсанту, которого мы обезвредили на артскладе Гаврилова. Принюхавшись, я уловил аромат коньяка, которым она была заправлена. «Ну, зараза», — подумал я о Шерхане. «Меня-то после бомбежки обрабатывал спиртягой, а сам вон коньячком пользуется». Но вслух я этого говорить, естественно, не стал. Да и вообще было не до разговоров. Стали уже отчетливо слышны звуки подлетающих самолетов. Не обращая более внимания на Шерхана и красноармейца Синицына с аптечкой в руке, я бросился по следам Хеншеля к прогалине среди деревьев этой небольшой рощи, откуда было хорошо видно нашу растянувшуюся по шоссе колонну. Плюхнувшись в небольшую канавку на краю прогалины, я стал наблюдать за действиями людьми в преддверии воздушного налета. Все было как по писаному, так как я и инструктировал своих подчиненных. Никакой суеты, а тем более паники. Грузовики уже стояли пустые, я увидел только последних отбегающих в придорожные заросли красноармейцев. Бронеавтомобили по методу Ковалева, сползшие слегка в кювет, чтобы увеличить угол возвышения пулеметных стволов, были готовы к отражению воздушной атаки. Даже гушоздоровские боевики, также воспользовавшись этим методом, имели теперь угол возвышения пулеметного ствола градусов 35, а может быть и больше. Теперь людей в колонии можно было увидеть только в кузовах двух ЗИСов с установленными там счетверенными пулеметами. Да и то расчеты этих зенитных установок были неподвижны. Напряженно ожидали подлета воздушных целей. Как мы и договаривались с Быковым, танки сползли с шоссе и забрались в гущу придорожных зарослей. Конечно, маскировка была плохая, башни виднелись из этих кустов, но все же сверху они будут не так бросаться в глаза. Так что колонна была готова к воздушному нападению. И даст бог, мы потеряем не так много людей и техники. Наконец, я перевел взгляды на небо, выискивая самолеты противника. Хотя что их выискивать? Они уже висели чуть ли не над головой. А когда я их пересчитал, мне стало совсем тоскливо. Еще бы! Целая эскадрилья Ю-87 готовилась нас бомбить. Вот же черт, а у меня была надежда отбиться от этих воздушных убийц. А тут разве отобьешься? Тут просто море пикировщиков. Плакала наша техника, смешает ее с асфальтом. И не помогут тут наши пулеметики. Эх, невезуха. Нет, чтобы этим гадам появиться на полчаса позже. Мы бы за это время уже добрались до мест, где большие деревья стоят вплотную к дороге, и их короны отлично маскируют от наблюдения с воздуха все то, что происходит на шоссе. А теперь дело труба. Эти 12 напичканных бомбами юнкерсов раскатают в блин все наши автомобили и броневики. Эх, жалко ребят, оставшихся отстреливаться от летающей смерти. Было бы бомбардировщиков поменьше, самолета 4 или максимум 6 смогли бы отбиться. А так, вариантов нет. Уничтожат они всю нашу технику, стоящую прямо на шоссе. Лишь бы гады танков не заметили. А если, не дай бог, их зацепят и повредят, то пиши пропало. Тогда мы ничем не сможем помочь батальонам Сомова и Курочкина, истекающими кровью. Вот же гадство какое. Бьют, суки, по последней надежде нашей обороны. Вот чтобы этим сволочугам пролететь, но нет. Фашисты как почувствовали, что эти несколько десятков автомобилей и броневиков могут стать большой проблемой в их победном шествии. Вот так я лежал и матерился, в полном бессилии и понимании своей ничтожности перед неизбежностью сползания России в ту мою бывшую кошмарную реальность. Все было зря. Историю не изменить напрасным дерганием какой-то жалкой молекулы под именем Юрка Черкасов. А между тем юнкерсы в ясном понимании своей силы неторопливо стали набирать высоту, чтобы оттуда начать ужасающие пике, раскручивая неотвратимую карусель смерти. Передовой бомбардировщик практически добрался до точки начала пике, когда из находящего невдалеке облачка вырвалось 2 серебристых силуэта, и мое сердце чуть не лопнуло от восторга. 2 мига, как палец немезиды, обрушились на этих стервятников. Мгновение, и 2 объятых пламенем пикировщика вывалились из строя и камнем стали падать к земле. Еще мгновение, и строй юнкерсов распался. Теперь он стал напоминать большой клубок, в котором мелькали 2 стремительные черточки. Вот из этого клубка вырвался еще один окутанный дымом пикировщик, а через секунду он разлетелся на части. По-видимому, сдетонировали бомбы. Наверное, один из осколков зацепил ближайший юнкерс, а тот, накренившись, вывалился из клубка и стал спешно избавляться от бомб. Остальные немецкие летчики были смелыми и опытными вояками. Они не разлетелись в панике в разные стороны, а каким-то образом выдавили из своего змеиного клубка наши истребители. Как только это произошло, из того же облака, откуда появились миги, вылетело 6 мистершмиттов 109. Они, разъяренные своей промашкой, ну как же, пропустили к опекаемым ими бомбардировщикам русские истребители. Издали начали стрелять по мигам. А те, не отвечая на тявканье этих шавок, приставленных к пикировщикам, устремились ввысь и скрылись в небольшом облаке. Немецкие истребители не погнались за наглецами, а заняв позицию выше бомбардировщиков, стали баражировать над ними. Юнкерсы опять начали выстраиваться змейкой, чтобы закончить свое черное дело. И снова я в бессилии матерился. Вражеская воля была сильнее любых случайностей и отчаянных наскоков русских героев. Но что это? Из облака, в котором скрылись наши истребители, опять вылетели 2 искрящиеся на солнце точки и понеслись, все увеличиваясь в размерах, в сторону строя пикировщиков, который стал приобретать форму кобры, готовящейся к нападению. 2 мессера встали на пути разогнавшихся мигов. Казалось, столкновение неминуемо. Наши пилоты явно шли на таран. Нервы немецких асов не выдержали, и они попытались отвернуть в сторону. Во время этого маневра мессершмитты подставили свое брюхо мигом и получили по самое не могу. Раздались короткие пулеметные очереди, и эти бывшие грозные боевые машины, кувыркаясь, понеслись навстречу с Богом и землей. Никто из пилотов не успел выпрыгнуть. Миги же не отвлекаясь на другие истребители, продолжали движение в сторону юнкерсов. И меньше чем через минуту строй пикировщиков снова превратился в громадный, неправильной формы клубок, в котором скрылись не только наши миги, но и два подоспевших на помощь своим мессера. Беспорядочное мелькание железных птиц продолжалось пару минут. Потом раздался мощный взрыв в середине этого клубка, и на землю начали планировать части фюзеляжа юнкерса, и не только. В этих обломках, как мне показалось, присутствовало и крыло мессершмитта. После этого взрыва немцы запаниковали. На землю в сторону от шоссе посыпались бомбы, а затем юнкерсы на бреющем полете в рассыпную начали разлетаться. Миги не могли их преследовать. Они были заняты другим. Пытались ослабить бульдожью хватку трех мессершмиттов. Но не тут-то было. Немцы вцепились намертво. Закрутилась такая карусель, что у меня при взгляде на эту стремительную круговерть глаза чуть не вылезли из орбит, и голова закружилась. Но я продолжал наблюдать за этим смертельным боем. Еще бы. Я такого никогда не видел. К тому же очень переживал за наших ребят. Впервые за все время с начала войны я видел такое воздушное сражение. Обычно немецкие истребители неизменно выходили победителями в боях, а тут борьба шла в нашу пользу, несмотря на численное превосходство мессеров. Наши летчики выглядели теперь не просто героями, отчаянно бросающимися в последний смертный бой. Они сражались как настоящие асы, наголову превосходящие немецких пилотов. В подтверждение этого еще один из мессершмиттов начал буквально разваливаться в воздухе, так что пилот из него снова не смог выпрыгнуть. Однако мое торжество было недолгим. Вот один из мигов задымил и отвалил в сторону. Ближайший к нему мессершмитт резко сменил курс, пытаясь его добить. Но лучше бы он этого не делал. Второй миг, совершив невообразимую петлю, ушел от своего визави, мгновенно оказался в хвосте преследователя уже подбитого мига и щедрой порцией свинца угостил немецкого шакала. Это случилось практически надо мной, и было хорошо видно, как от кабины мессера отлетают куски плексиглаза. Пилот подбитого мига как будто увидел, что его преследователь уничтожен, и выпрыгнул из самолета, уже начинающего гореть открытым пламенем. Парашют раскрылся практически сразу, и наш герой медленно стал планировать в поле, как раз за той рощицей, в которой мы и прятались от немецких самолетов. А второй миг, когда его пилот убедился, что товарищ жив, снова совершил свою замысловатую петлю, вернулся на то место, где сражался с последним мессершмиттом. Но тот к этому времени уже почти исчез из видимости, позорно сбежав, так сказать, с поля боя. И только вдалеке, на западе, виднелась еще некоторое время черная черточка, которая скоро скрылась в облаках. Русский Витязь, а по-другому я его назвать не мог, не погнался за врагом. Вместо этого он заложил вираж и совершил круг, облетая своего товарища, который спускался на парашюте. Тот помахал рукой своему напарнику. По-видимому, это был какой-то сигнал, так как миг перестал кружиться вокруг парашютиста, опять заложил вираж и унесся в сторону аэродрома, возле которого раньше располагался штаб 11-й САД. Как только это произошло, я вскочил на ноги, чтобы бежать к грузовику. Нужно было поскорее подбирать пилота-героя, а кроме Хеншеля по этим буеракам не смог бы проехать ни один другой автомобиль. Не посылать же за сбитым летчиком танк. Только я повернулся, как тут же встретился со взглядом Шерхана, который стоял метрах в семи от меня, а прямо за ним маячила довольная физиономия красноармейца Синицына. Ребята тоже выбрали это место, чтобы наблюдать за воздушной схваткой, и сейчас стояли в эйфории от только что увиденной столь впечатляющей картины воздушного боя. Из этого состояния их вывел мой возбужденный возглас. «Ну что встали, рты разявив? Быстро в машину, и едем подбирать героя». Ни слова не говоря, ребята повернулись и побежали к грузовику. Я кинулся вслед за ними. Из рощицы мы выехали, когда парашют был еще в воздухе, а к пилоту подъехали практически в тот момент, когда его ноги коснулись земли. Военлет еще гасил парашют, когда я, расставив руки, бросился к герою. За мной, не отставая, несся Шерхан. Когда летчик обернулся ко мне, я резко остановился от неожиданности, чуть не упав в объятия командира 11-й САД генерала Черных. При этом только и смог произнести: «Петрович, ты?» Вот чего-чего, а такой встречи я никак не ожидал. Это был мой товарищ, в прошлом великолепный охотник, прекрасный собеседник и великолепный собутыльник. А еще командир мощной авиадивизии. Но что при этом он еще и пилот от Бога, это не укладывалось ни в какие каноны. Несомненный факт, что генерал Черных отличный стратег, прекрасный организатор и хозяйственник, мудрый руководитель. Эти понятия прочно сидели в моей голове. Но что он воздушный боец такого класса? Однако потом я вспомнил, что Черных – герой Советского Союза и заработал свою звездочку не сидя в кабинетах, а воюя в Испании за сбитые немецкие самолеты. Сам Петрович об этом не распространялся, но ходили слухи, что только под Мадридом он вогнал в землю 20 мессеров. Да, мастерство не пропьешь, а в данном случае не просидишь в мягких креслах, тем более я помнил, что Черных довольно часто делал тренировочные вылеты. Тогда мне казалось, что это очередная блажь генерала, так же, как и охота, но сегодняшний воздушный бой показал, как я ошибался, и что Петрович – мужик еще ого-го какой, несмотря на свои 42 года. Все эти мысли вылетели прочь из головы, как только он отстранил меня и произнес: «Привет, Юрка». «А ты как думал?» «Конечно, я». «Не все же Черкасову спасать авиадивизию. Мы тоже кое-что можем». «А если серьезно, Юра, я очень рад, что именно твоя колонна сейчас стоит на шоссе. Все-таки мы не ошиблись и рисковали так не зря». Я удивленно глянул на Черных. «С каких это пор он стал делить людей по важности, к кому бросаться на помощь, а кого можно и бросить на произвол судьбы? Он же всегда был правильный человек. Ему, по большому счету, было плевать на чины, звания и регалии. Любой красноармеец, находящийся в затруднительном положении, мог рассчитывать, что генерал Черных протянет ему руку поддержки. Конечно, если при этом не будет приказа, что нельзя распылять силы и нужно сосредоточиться на жизненно важном деле. Если дело, к примеру, будет касаться судьбы страны, Петрович по трупам пойдет, но задачу выполнит. Именно на этой почве мы с ним и сошлись. А охота? Она что? Она просто поспособствовала, чтобы притерлись наши характеры. Почувствовав мое удивление, Черных пояснил. «Понимаешь, Юра, я получил приказ генерала-лейтенанта Болдина любыми средствами обеспечить прикрытие с воздуха колонны Черкасова. Сейчас в дивизии и двух эскадрилей истребителей не наберется, и все они в бою. Пришлось тряхнуть стариной и самому вылететь на твои поиски. Примерное время, когда вы должны проследовать по шоссе, я знал. И что в колонне будут два броневика, грузовик и легковая машина, я тоже был проинформирован. Задание не предполагало отвлечения сил на другие колонны. Истребителей больше нет. И приказ был однозначен – обеспечить воздушное прикрытие только этой колонны, состоящей из 4 единиц техники. И тут по дороге двигается довольно большая по нынешним временам колонна и нагло так ползет, танками пробивая себе путь. Тут я и вспомнил про тебя. Только психи в такое время могут двигаться по центральной трассе Белостокского выступа. Ну или люди из 7-го ПТАБР, которым все нипочем, и они играючи надрали жопу 2-й танковой группе вермахта. Что им Люфтваффе? Они одними плевками отгонят целый бомбардировочный полк. Ха-ха-ха. Я охотно поддержал смех генерала. И тут же услышалось хихиканье Шерхана, раздавшееся за моей спиной. Непривычно интеллигентное и тихое такое хихиканье, а не его обычное фирменное, так сказать, ржание Асаенова. Уважал старший сержант генерала. Ничего не скажешь. И при нем вел себя тихо, как поймальчик. Петрович, услыхав этот раболепный смешок, глянул, кто стоит за моей спиной. Улыбнулся своим мыслям и уже привычным командирским тоном рявкнул. «А ты что, старший сержант, стоишь столбом? Не видишь разве, что генерал парашют собирает, и ему помочь нужно?» Шерхан с готовностью выскочил из-за моей спины и суетливо стал собирать расстилающийся по стерне парашют. А Черных легонько подтолкнул меня к грузовику, как бы намекая: «Хватит тут лясы точить, нужно делом заняться», что сразу и подтвердил словами: «Давай, Юра, быстрее в дивизию, там тебя Болдин заждался. Да из Москвы постоянно радирует, когда к ним отправим самолет с пленными фашистами. Важный ты стал теперь человек. Вон даже генерала отправляют, чтобы обеспечить тебе беспрепятственный проезд». Черных опять хохотнул и продолжил, высказав, по-видимому, давно терзающую его мысль. «Знаешь, я до последнего момента сомневался, что твои машины находятся в этой колонии. Ведь я же в курсе, что подразделения бригады стягиваются к Слониму, и такое количество народа не может быть с тобой. Но, слава богу, я тебя хорошо знаю. Черкасов из-под земли раздобудет людей и технику, чтобы помочь своим людям, зубами вцепившимися в берега реки Нарев. Им там сейчас действительно тяжело. Фронт на юго-западном направлении, считай, рухнул. Немцев сдерживают, пожалуй, только узлы обороны, занятые подразделениями 7-й ПТАБР. Я же летун, и обстановку на фронте знаю хорошо. Все держится на волоске. В укрепрайонах только отдельные доты еще сопротивляются и сдерживают напор немцев. Сверху хорошо видно, какие громадные потери несут немецкие части в районе Семятичи, недалеко от моста через реку Буг. Ну и твои орлы у переправ через реку Нарев постарались, знатно покрошили фашистов. Особенно сверху впечатляет поле боя у Суража. Так что если бы не эти очаги сопротивления, уже сегодня наступил бы полный коллапс. Остановившись у кабины Хеншеля, Черных перешел на полушепот, наклонился ко мне и произнес: «Знаешь, Юра, на что все это больше всего похоже?» «На хорошо спланированное предательство высшего командования. Представляешь, когда я оборудовал два запасных полевых аэродрома, меня чуть под трибунал не отдали. Если бы не война, точно бы с командира дивизии сняли. А сколько раз я докладывал, что на немецких аэродромах, расположенных рядом с границей, количество самолетов увеличилось на порядок? На них только взлетный полос и рулежные дорожки свободны, а остальная территория забита самолетами. И опять только один лай из Минска и приказ: ни в коем случае не пересекать границу и не делать фотосъемок. Как я узнал после начала войны, штаб армии днем 22 июня получил директиву номер 3 из Москвы, которая предписывалась нанести механизированными силами концентрированные удары по противнику на сопредельной территории и овладеть городами Суколки и Люблин. И как же Павлов и его штаб начали выполнять эту директиву? Да они ее только полностью исказили и сделали совершенно невыполнимой. Во-первых, наспех сформированную КМГ бросали в бой разрозненно и без единого командования. Болдин, номинальный командир КМГ, все это время просидел в штабе 10-й армии и в части подведомственной ему группы ни разу не выезжал. Во-вторых, самый мощный 6-й мехкорпус, включенный в эту группу, сначала погоняли по Белостокскому выступу в поисках мифической немецкой танковой дивизии. А когда его танки израсходовали моторесурс, а многие вообще застряли в болотах, пришло время отправлять его под Гродно. Тоже, знаешь, не близко, да еще по этим хреновым дорогам, забитым разбомбленной техникой. А я несколько раз докладывал штаб 10-й армии, что с воздуха не видно никаких прорвавшихся немецких танковых дивизий, и за это получил очередной втык от Голубева. И в-третьих, в директиве ясно указано, что удар нужно наносить по территории Польши в основании немецкого клина, то есть прорываться к Сокулкам, а не лезть под удар самых боеспособных немецких дивизий 3-й танковой группы ГОТА, которые нацелены на Гродно. И дураку ведь ясно, что если мы перережем единственную железную дорогу, по которой снабжается 3-я танковая группа, то ГОТУ крышка. Он в том болотисто-медвежьем углу без этой самой железной дороги даже банку тушенки для себя не протащит, не говоря уже о том, чтобы обеспечить группу топливом и боеприпасами. Петрович смолк и внимательно на меня посмотрел. Хотел для себя уяснить, как я воспринимаю эту информацию. А я был весьма во внимании и со многими его словами был полностью согласен, и даже прихлопнул дверь грузовика, которую предупредительно открыл Синицын, чтобы командиры, не утруждая себя, могли забраться в кабину. Не нужно, чтобы слова генерала достигли ушей красноармейца. То ли дело Шерхан. Он чувствовал, что командиры ведут важный разговор, и молча, не подходя к ним, забросил в кузов парашют и забрался туда сам. Черных, тем временем прозондировав выражение моего лица, удовлетворенно хмыкнул и продолжил: «Знаешь, Юра, крепость Осовец еще держится, и можно было бы под ее прикрытием спокойно, без боев, добраться до Августина и оттуда до Сокула, 26 километров по дороге. Но даже если ее плотно перекроют немцы, можно двигаться другим путем. От границы до железной дороги на Сокулке по межозерному дефиле всего-то 20 километров. А если перерезать железную дорогу, то удерживать ее за собой в той местности можно и малыми силами. Один из твоих полков мог бы поставить на колени всю 3-ю танковую группу немцев. Но все эти планы какой-то группе наших генералов очень не нравятся. Полное впечатление, что вымотанные бессмысленными маршами соединения специально подставляют под удар самых боеспособных частей вермахта. Твоей бригаде повезло, что она является резервом главного командования и подчиняется практически только приказам из Москвы. Если бы не это, то хрен бы вам дали возможность устроить баню 2-й танковой группе немцев. Сидели бы вы сейчас в своем Михайлово и утирали кровавые слезы. А сейчас, конечно, все хотят примазаться к твоей победе, что именно их распоряжение ты выполнял. Вон в штабе Голубева сразу связь наладилась, как только твой Петелин разослал радиограммы в Москву и Минск о грандиозных успехах, достигнутых бригадой. Сразу связались со мной с приказом произвести аэрофотосъемку последствий ваших засад у Ружан и Ивацевичей. Почему-то у этих штабных крыс раньше не возникала мысль использовать авиацию в поисках следов якобы прорвавшейся в тылы армии целой немецкой танковой дивизии. Даже в этой ситуации они бы замылили все полученные данные. Но поступил грозный приказ – немедленно, самолетом, отправить полученные фотографии и саму фотопленку в Москву. Я, естественно, сразу же отправил в Москву СБ с дополнительными навесными топливными багами, которые без дозаправки способен достичь столицу. В Москву это хорошо. В отличие от Петровича, который только теперь начал прозревать, я знал по своей прошлой жизни, что в руководстве армии, да и страны, есть люди, которые всеми фибрами души ненавидят Советский Союз и всячески способствуют его проигрышу в этой войне. Вот только, к сожалению, я не знал, кто именно. Эти сволочи так замаскировали свои действия, что даже через много лет наш эскадронный специалист по истории не мог нам конкретно назвать их имена. Он рассказывал, что только небольшая часть врагов попала под сталинские чистки. И наоборот, все эти чистки прошлись в первую очередь по честным людям, настоящим патриотам своей страны. Умные и хитрые враги использовали эти репрессии, чтобы убрать с важных постов энергичных, опытных профессионалов и заменить их на зеленых, безбашенных мальчишек, которые не задают лишних вопросов, а не задумываясь, выполняют любые, даже самые странные с любой точки зрения распоряжения. Эти мысли пронеслись в голове буквально за те секунды, когда Петрович молчал, глядя на меня печальными и усталыми глазами. А чтобы хоть как-то прервать это гнетущее молчание, даже перед ним, играя привычную роль тупого служаки, которому только открыли глаза на существующее положение дел, воскликнул. «Так это что получается? Никому из командования нельзя верить? Эти гады генералы нас на убой тащат?» Черных усмехнулся, хлопнул меня рукой по плечу и уже более веселым тоном произнес. «Почему же это всем не верить? Вот я тоже генерал. Но мне-то ты веришь?» «Тебе верю. А вот другим теперь не знаю». «Да ладно, Юр, нельзя так. Подавляющее число генералов и штабных командиров – нормальные честные люди. Только единицы из них – враги. А может быть, враг и вовсе всего лишь один. Но сидит он в высоком кабинете, и мозги у этого злого гения работают как арифмометр. И эти единичные генералы у него как марионетки в ловких руках». «Да, не зря я все-таки в эскадроне был одним из лучших по методам конспирации. Даже у хорошо меня знающего человека не вызывали и тени сомнений искренность моих слов». Именно такой реакции Черных от меня и ожидал. Но уже через секунду от самовлюбленных ощущений, что я хитрый и прожженный конспиратор, не осталось и следа. Потому что неожиданно для самого себя в одно мгновение я превратился из крутого конспиратора в изумленного мальчишку, которому вдруг дали вкусную конфету. А причиной этому стал один возглас Петровича, который меня просто ошарашил своей абсурдностью. Генерал неожиданно строгим командирским голосом спросил: «Черкасов, а почему ты не по форме одет?» Я изумленно на него глядя промямлил: «Как это не по форме? Все строго по уставу, но, может быть, только гимнастерка и галифе слегка пометы». Но Черкасов настаивал: «Да нет, товарищ командир, петлицы у тебя не те. В них должны быть не скрещенные стволы пушек, а танки». Глядя на меня такого, стоявшего, открыв рот и изумленно хлопающего глазами, Петрович не выдержал, расхохотался и сквозь смех произнес: «Да и шпалы в петлицах у тебя не по форме. Звезды там должны быть. Понимаешь? По две звезды в каждой петлице». «Генерал ты теперь, Юрка. Генерал». Мое неподдельное изумление веселило Петровича еще некоторое время. Но потом он перестал смеяться и уже совершенно серьезным тоном сообщал: «О присвоении тебе внеочередного звания я узнал перед самым вылетом на задание. Пришла радиограмма из Москвы за подписью самого Сталина. В ней еще много фамилий людей из твоей бригады, кому присвоено внеочередное звание. Из них я запомнил только Петелина. Теперь он полковник. В той же радиограмме ты назначен командиром 6-го мехкорпуса». У меня непроизвольно вырвался возглас: «А как же Хацкелевич?» Черных изменившимся, слегка дрожащим голосом ответил на этот, как оказалось, нелепый вопрос: «Погиб Михаил Георгиевич. Пал смертью храбрых непосредственно в боевых порядках мехкорпуса. Не прятался он за спинами подчиненных, как некоторые наши генералы. До конца выполнил свой долг. В интонации Черных теперь уже отчетливо зазвучали металлические нотки. И он, как истинный комдив, гаркнул. «Все, Черкасов время не ждет. Нужно двигать отсюда». Потом, осознав, что говорит не с подчиненным, а с другом, к тому же теперь ставшим генералом, смягчился. «Уезжать надо, Юра, отсюда. Не дай бог, немцы повторят авианалет. Теперь же будет некому прийти на помощь. К тому же в штаб моей дивизии должен прибыть один из заместителей Хацкелевича, чтобы хотя бы вкратце ввести тебя в курс дела и сопроводить в штаб 6-го мехкорпуса. Я сам слышал, находясь в нашем радиоизле, как Болдин по рации давал такое распоряжение начальнику отдела связи мехкорпуса майору Скворцову. Хотя я и был несколько невменяем по понятной причине, но доводы Петровича не прошли мимо моего несколько затуманенного состоянием эйфории сознания. Я послушно влез следом за Черных в кабину Хеншеля и скомандовал Синицыну двигаться обратно на шоссе к нашей колонне».